События того памятного дня изрядно взбудоражили город. Слухи ходили самые причудливые, да и без слухов хватало пищи для дебатов. По официальной версии, все налетчики были перехвачены. Большей частью, правда, мертвыми. Последний был убит уже в Челябинске. В газетах просили население оказать помощь в расследовании. На всех трех квартирах, которыми пользовались боевики, шли следственные мероприятия. Там обнаружили тела хозяев, оружие, боеприпасы и другие интересные вещи. Писали о мусульманском следе. «Теперь они друг другу не поверят», – с удовольствием констатировал майор. «Китайцы будут думать, что всю эту петрушку устроили люди халифата, а те, в свою очередь, возомнят, что дело провернули китайские агенты, в провокационных целях имитировав их фирменный стиль. И каждый, соответственно, постарается форсировать все разработки по антигравитаторам. Да и сотрудничество спецслужб у них на убыль пойдет. Мелочь, а приятно. Теперь главное их не насторожить. Пусть этот окрамыч живет, как жил. Выждем годик-другой, а потом прихватим на чем-нибудь, не относящемся к данному делу. Но это все лирика. А вот что мне с вами, голуби мои, делать?» «А что с нами делать?» – поинтересовался Геннадий. «Как что? Наказывать будем. Сами рассудите. В город проникает боевая группа врага, устраивает наглый налет на секретный объект, похищает сверхсекретные чертежи. Я уже не говорю об убийстве нескольких человек. Куда, спрашивается, местная контрразведка смотрела? Думаете, что вам за это орден дадут? Нет. Сегодня в город прибыла специальная комиссия из столицы. Будет расследование этого безобразного инцидента, орг-выводы, все как водится. Придется отвечать по всей строгости». «А почему только нам?» – с ехидной улыбкой спросила Сима. «Ведь это вы у нас командир. Не обеспечили, не доглядели, не уберегли. Командир отвечает за все, так сказать. Вот вы и отвечайте». «И я отвечу. А куда деваться?» «Ну и вам достанется на орехи. Завтра будет приказ о вашем отстранении от дела. Отправитесь под домашний арест. А там и трибунала недолго ждать останется». «Спасибо на добром слове, гражданин начальник», – сказал Геннадий. «Разрешите идти?» «Разрешаю». Первый в этом году снег падал крупными липкими хлопьями. Он пытался залепить ветровое стекло и, отброшенный колесами, шумно бился в днище машины. Геннадий подъехал к своему дому, припарковался и, шлепая по мокрому снегу, направился к подъезду. Войдя в квартиру, он стряхнул с одежды тающие снежинки. «Ну вот и все, кончился мягкий этап моей жизни. Теперь зашлют куда подальше, чтобы глаза тут не мозолил. Ай, плевать. Жить и работать и в других местах можно. Барахла много не накопил, в пару чемоданов вместится, вот только...» Геннадий озабоченно посмотрел в угол, где у него была оборудована мастерская. «Да, это все в чемодан не положишь. Тяжеловато. Ладно, договорюсь с Вадимом и пока оставлю оборудование и инструменты у него. Устроюсь на новом месте, перевезу, ничего страшного». Он прошел на кухню и поставил чайник на газовую плиту. «Ничего страшного, говоришь? Осел! Ведь Симу тоже переведут. Мы с ней можем больше никогда не встретиться. Никогда!» «Черт, что делать-то?» Геннадий с большим трудом подавил желание немедленно броситься к двери. Вместо этого полез в холодильник за народным антидепрессантом и налил себе в стакан граммов 100. Намахнул, закусив простым хлебом. А нужен ли я ей? Вот вопрос. Геннадий снова наполнил стакан и с болью спросил уже вслух. «Серафима, ведьма чертова, я тебе нужен?» «А если и нужен, то что?» — раздался за спиной знакомый голос. Геннадий мгновенно повернулся и обалдел. У двери на кухню, прислонясь к косяку, стояла Сима и с легкой усмешкой смотрела на него. На ней были джинсы, блузка и домашние тапочки. Будто сейчас середина лета, а на улице нет никакого снега. «Как ты тут оказалась?» Девушка пожала плечами. «Ты позвал меня по имени и задал вопрос. Вот я и пришла. Пьянствуешь?» Она неодобрительно покосилась на початую бутылку и жалкую закуску. Геннадий смутился. «Нечто вроде этого. Прощаюсь с этапом своей жизни». «Ну и как оно? Получается?» «Тяжко. Вот подумал, что больше никогда тебя не увижу, и такая тоска взяла». «Ах, тоска! А увидеть, стало быть, хотел». «Хотел. Только идти боялся. Думал, завтра зайду». «Завтра не получится. На завтра у тебя дальняя дорога и казенный дом». «Понятно. Я думал, что еще один день у меня есть». Геннадий даже не стал спрашивать, откуда ей это известно. Привык уже. «Нет у тебя этого дня. Поэтому, если что собираешься сказать, то говори сейчас. А если нет, то я пошла». Геннадий задумался. «Слушай, получается, что ты на самом деле ведьма?» «Ну, если только в очень нетрадиционном смысле этого слова. Правильнее будет сказать «фея». А из дома по ночам я не на шабаш летала и не к любовникам, как ты подумал, а по своим фейским делам. Могут же быть у фей свои важные дела. Ну так, хочешь – верь, а хочешь – нет». «Ты это серьезно или опять шуточки?» Геннадий внимательно посмотрел на Симу, которая продолжала стоять с абсолютно невозмутимым видом. «Ладно, верю. Хоть все и болезненным бредом кажется». Он подошел к Симе и попытался ее обнять, но та ловко увернулась. «Ты куда это руки-то тянешь? Рановато будет, я ведь тоже на тебя обижена. Сначала отмоли. А потом посмотрим. Если буду добрая, то прощу, возможно». «Серафима, прости, засранца, больше не повторится. Ну, хочешь, на колени встану». «Так и быть, прощаю». Она скользнула в его объятия. «Надо бы отметить наше примирение». Геннадий растерянно оглядел свою кухню. «Знаешь, у меня кроме бутылки водки, пары банок консервов и хлеба ничего нет. А все магазины уже закрыты». «Вот так всегда. Если женщина не позаботится, то... Ну ладно, придется принять меры. Закрой глаза и сделай два шага вперед». Геннадий подчинился. «Ничего себе! Куда это мы попали?» Он находился в обширном зале. В камине весело трещали дрова, а посреди помещения стоял накрытый стол, интимно освещенный горящими свечами. «Шикарно! Только я всегда думал, что жилье фей выглядит несколько иначе». «А чего ты ожидал? Средневекового замка на заснеженной вершине горы? Я тебе что, горный орел? В этих замках ужасно холодно, сыро и вечные сквозняки. Современные феи в таких местах не живут». И с ужасом вспоминают, в каких антисанитарных условиях им приходилось мучиться, пока цивилизация не предоставила лучшие возможности. «Понятно. А тебе тоже пришлось мучиться?» «Ха-ха, испугался. Подумал, что на самом деле я древняя старуха, а только прикидываюсь молоденькой. Не бойся, все без обмана. Я хоть и фея, но еще юная. И перспектива проснуться в одной постели со старой коргой тебе не грозит». «Спасибо, успокоила». Геннадий подошел к окну. За окном лежал снег, и виднелись сосны, тоже покрытые снежными шапками. «А тут холоднее, чем в Миасе. Что это за место?» «Это тоже Урал, только севернее. Я ведь российская фея, коренная. Впрочем, если тебе не нравится, то можем махнуть в более теплое место. Тихий океан тебя устроит?» «В другой раз. А сейчас давай перейдем к тому, для чего мы сюда прибыли». Он кивнул на накрытый стол. «Как я погляжу, все уже готово, и моя помощь не требуется». Он подошел поближе. «Да, похоже, что на гильдию фей карточная система не распространяется. Вот только водки нет. Одно легкое вино можешь наколдовать?» «Почему бы и нет? Сима села за стол и сунула под него руку. Вытащила обратно уже с запотевшей бутылкой. «Такая подойдет?» Геннадий взял емкость в руки и внимательно осмотрел этикетку. «Да-с, хорошая марка. А она настоящая или это иллюзия?» «Вполне реальная», – заверила его Сима. «Иллюзии – вещь хорошая, но не за столом же ими пользоваться. Это было бы просто глупо». «И то верно», – согласился Геннадий. «Фантомами не наешься и не напьешься. Ты могла бы на этом неплохой бизнес сделать, кстати. А что ты вообще с такими возможностями у нас, людей, делаешь? Что тебе до наших проблем?» «Живу я там. Я ведь тоже человек, а не нежить какая. Проблемы у нас одни, общие. А что до возможностей, то они далеко не безграничные. Безграничных возможностей, поверь, на свете не бывает». «А вот в это я верю». «А раз веришь, то что сидишь, как будто мешком пришибленный? Ну, фея, подумаешь, какая проблема, эко невидаль. Это что-то меняет в наших отношениях?» Геннадий прислушался к своим ощущениям. «Знаешь, а ты права. Подумаешь, какая-то фея. Осторожней на поворотах, милый, что значит «какая-то»? А ты, разумеется, самая крутая из фей. Ну, по крайней мере, самая симпатичная. А ты думал?» Геннадий расхохотался. «Я смотрю, женщина остается женщиной, даже если она и фея». Он подошел к Симе и обнял ее. Дальше они говорили мало. Нашлись дела поинтереснее. Пророчества о дальней дороге оправдались. Не успел Геннадий появиться на службе, как его вызвали на ковер. «Тебя в столицу вызывают», — сообщил ему майор. «Странно, вызов не из столичной конторы, а от администрации Верховного. Чего им от тебя понадобилось, не представляю. Впрочем, начальству видней. Собирай манатки и вперед». «Сказано срочно. Дам машину, подбросит тебя до Челябинского аэропорта, как раз успеешь. В порту сразу беги к военному коменданту, он уже в курсе. Устроит тебя на нужный рейд». «А почему самолетом?» – с недоумением поинтересовался Геннадий. «Екатеринбург не так уж и далеко, поездом можно или машиной». «Я же тебе русским языком говорю. Срочно! В столичном аэропорту тебя встретят, понял?» «Так точно. Разрешите выполнять?» Проклиная дуболомство начальства, которое создает проблемы на пустом месте, Геннадий вышел из кабинета. Сима, которая сидела за компьютером, подмигнула ему и украдкой показала большой палец. Он махнул ей рукой и покинул контору. Да, похоже, что-то она знает. Впрочем, это и не удивительно, если вспомнить. Геннадий заскочил на машине домой, переоделся в форму и прихватил тревожный чемоданчик. «Все, теперь в аэропорт. Все-таки какой дурак придумал лететь из Челябинска в столицу самолетом? Пока доберешься до аэропорта, пока дождешься рейса, регистрация, посадка в самолет, взлет, приземление, высадка, пока из Кольцова до города доберешься. Да, на машине было бы быстрее, вот тебе и срочно, умники». Аэропортовский комендант придирчиво проверил его документы и сообщил: «Все в порядке, вас проводят». Когда машина подрулила к одной из дальних стоянок, Геннадий аж присвистнул. Опять антиграф, и непростой. Одна из личных машин Верховного, если верить надписям на борту. «Черт побери, да что ж такое деется? Кому понадобилась моя скромная персона?» Перед тем, как взойти на борт, Геннадию предложили сдать личное оружие, да еще и умело обыскали. Салон машины мало напоминал жесткую функциональность десантного варианта, на котором ему уже приходилось летать. Но особой роскошью тоже не отличался. Хоть кресла были мягкие, и на том спасибо. Едва закрылся люк, как заработали генераторы, и машина начала подъем. А еще через десяток секунд зашелестели маршевые двигатели. Геннадий, осторожно косясь на молчаливых сопровождающих, перебирал в уме варианты своей возможной судьбы. Было не похоже, что он арестован. Обращались с ним вежливо, минералочки предложили. Личный антиграф Верховного отправили, чтобы на место доставить. А куда, кстати? И по какому поводу? Из-за узбекских дел или по поводу последней операции? Или из-за Серафимы и ее странностей? Если последняя, то я влип по самые уши. За все время полета к конкретному решению он так и не пришел. Машина зависла в воздухе и начала опускаться. Геннадий выглянул в иллюминатор и узнал место, которое пару раз видел на фотографиях. Приплыли. Это же загородная резиденция Верховного. Только этого мне и не хватало. Антиграф опустился на вертолетную площадку в сотне метров от основного здания. Открылся люк. Геннадия пригласили наружу и сопроводили до бокового входа. Там передали с рук на руки другим неразговорчивым товарищам, которые его снова обыскали, просветили рентгеном, а по окончанию этих процедур провели в какой-то небольшой зал, оставили одного и велели там ждать. Ожидание продлилось минут 10. Потом открылась одна из дверей, и в помещение вошел человек, не узнать которого было довольно сложно. Геннадий резво вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Товарищ Верховный Главнокомандующий!» Вошедший не дослушал рапорт и жестом предложил остановиться. «Вольно! Садитесь-ка вот сюда. Нам предстоит важный разговор, хоть и короткий». Геннадий послушно уселся на краешек предложенного кресла и застыл в напряжении. «Так вот, капитан, я пригласил вас поговорить об одной известной вам особе. Догадываетесь, о ком речь?» Валять дурочку было бессмысленно, пришлось кивнуть. «Да, я понимаю». «Вот и прекрасно. И как она вам?» «Ну, это очень своеобразная девушка, но мне она нравится». Верховный хмыкнул. «Своеобразная, говорите? Это еще мягко сказано. Признаюсь, мне тоже приходилось общаться с этой молодой дамой. Это было весьма познавательно». Геннадий шохнул про себя. «Она успела и до Верховного добраться, ничего себе! И о чем они, интересно, говорили?» «Не совсем уверен, знаете ли вы, но Серафима принадлежит к довольно странной и могущественной организации. Она чужак. Вы должны быть в курсе этой проблемы. Вот так. С одной стороны, эта леди оказала ряд важных услуг нашей стране, а с другой стороны, цели, представляемой ею структуры, не слишком понятны. В личной беседе со мной она изволила сообщить, что является куратором России в своей организации. Мы потратили немало сил, чтобы выяснить об этой структуре хоть что-то. Бестолку, надо сказать. И представляете наше удивление, когда мы идентифицировали ее в Казахстане как вполне реального человека. У нее оказались родители, куча родственников, она училась в обычной школе, в университете. Странно все это». «А что вы хотите от меня?» — поинтересовался Геннадий. «От вас? Да ничего, собственно. Я только хотел задать вам пару вопросов». Верховный сделал небольшую паузу. «Вы больше с ней общались, чем я. Как вам показалось, она в самом деле любит Россию и ее народ? И еще, она человек?» «Она человек и неплохой», — твердо ответил Геннадий. «И, как мне показалось, искренне переживает за нашу страну. Я в этом уверен». «Спасибо. Это очень важная и обнадеживающая информация. Передайте Серафиме, что мы не собираемся вмешиваться в ее дела и личную жизнь. Напротив, готовы оказывать ей любое содействие. И обязательно расскажите о своем визите ко мне. Между нами не должно быть никаких недомолвок». «Да мне кажется, что она уже знает», — сообщил Геннадий. «Куда меня вызвали и зачем?» «Да? Ну, меня это нисколько не удивляет. «Идите, капитан. Удачи вам!» Верховный встал, давая понять, что аудиенция закончена. Конец книги. Таллин, 2004 год. Текст читал Гинатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту «Аудиодом» за помощь в подготовке данного релиза.